по прошествии 500 лет, отомстившие за поражение Ариовиста, Вестготы и Бургунды, также присвоили себе в собственность 2/3 завоеванных земель. Но такое распределение земельной собственности произошло не во всей провинции, а, вероятно, ограничивалось теми округами, в которых победители поселились или по собственному выбору, или по политическим соображениям своих вождей. В этих округах каждого варвара связывали узы гостеприимства с кем-нибудь из римских провинциальных жителей. Этим непрошенным гостям землевладельцы были вынуждены уступать 2/3 своей наследственной собственности. Но германцы, которые были или пастухами, или охотниками, могли иногда довольствоваться обширными участками, состоявшими из лесов и пастбищ, и предоставлять менее обширные, но более ценные земельные участки трудолюбивым землепашцам. Вследствие того, что древние и достоверные свидетели умалчивают об этом предмете, распространилось мнение, будто хищничество франков не сдерживалось и не прикрывалось никакими формами легального дележа. Будто они расселялись по гальским провинциям без всякого порядка и контроля, и будто каждый из победоносных грабителей отмерял своим мечом объем своих новых владений соразмерно со своими нуждами, со своей жадностью и со своими физическими силами. Вдалеке от своего государя варвары действительно могли вовлекаться в такие самовольные захваты. Но твердая и хитрая политика Хлодвига, без сомнения, старалась обуздать такое самоуправство, которое увеличило бы лишение побежденных и вместе с тем повредило бы единодушию и дисциплине завоевателей. Знаменитая Суассонская ваза служит памятником и залогом правильного дележа гальской добычи. И долг, и личный интерес заставляли Хлодвига наградить армию за ее победы и доставить множеству людей места для поселения, не подвергая никаким стеснениям или бесцельным обидам преданных ему гальских католиков. Так как он мог вступить законным образом в обладание императорскими родовыми имениями, вакантными землями и тем, что было захвачено готами, то он не имел надобности прибегать к насилиям и их конфискации, а смиренные провинциальные жители должны были терпеливее выносить равномерное и правильное распределение того, что у них отнимали. Богатство меровингских королей заключалось в их обширных поместьях. После завоевания Галлии они все еще придерживались сельской простоты своих предков. Они равнодушно смотрели на малолюдство и упадок городов, а их монеты, хартии и соборы носят на себе название тех вилл или деревенских дворцов, где они попеременно живали. 160 таких дворцов с этим громким названием отнюдь не следует соединять понятий об изяществе или роскоши, были разбросаны по различным провинциям их королевства. И хотя некоторые из них могли бы претендовать на почетное название крепостей, но большей частью это были не что иное, как доходные фермы. Жилища этих длинноволосых королей были окружены довольно просторным двором и помещениями для скота и домашней птицы. В саду разводились полезные овощи, на рабов возлагались не только различные ремесла и земледельческие работы, но даже охота и рыболовство. Магазины наполнялись зерновым хлебом и вином, частью для продажи, частью для собственного потребления, и все хозяйство велось по самым строгим правилам бережливости. Эти обширные поместья снабжали Хлодвига и его преемников всем, что было нужно для широкого гостеприимства, и давали им возможность награждать храбрых ратных товарищей, состоявших при их особе для личных услуг и в мирное, и в военное время. Вместо коня или воинских доспехов каждый ратный товарищ получал, соразмерно со своим рангом, личными достоинствами или королевской милостью, бенефицию. Это было первоначальное название и самая простая форма феодальных владений. Эти пожалованные земли государь мог по своему произволу отбирать назад, а его ничтожные прерогативы приобретали новую силу благодаря влиянию, которое доставляло ему его щедрость. Но независимое и жадное французское дворянство мало-помалу уничтожило эту ленную зависимость и превратило свои бенефиции в вечную наследственную собственность. Этот переворот был благодеянием для земледелия, остававшегося в пренебрежении у таких хозяев, которые были лишь временными владельцами земли. Помимо этих королевских бенефиций, значительное количество гальских земель было разделено на аллодиальные и салийские. И те, и другие были освобождены от налогов, а салийские земли делились поровну между потомками франков мужского пола. Во время кровавых расприй и затем во время безмятежного увядания рода Меровингов в провинциях возник новый разряд тиранов, которые под именем сеньорес, господ, присвоили себе право управлять теми, кто жил на их территории, и стали угнетать их. Их честолюбие иногда сдерживалось сопротивлением тех, кто пользовался одинаковой с ними властью. Но законы совершенно утратили свою силу, и нечестивые варвары, дерзавшие навлекать на себя мщение святых и епископов, конечно, не стесняясь, нарушали права собственности живших с ними в соседстве беззащитных мирян. Права, дарованные всем людям самой природой, всегда уважались римским законодательством, но они были сильно оттеснены германскими завоевателями, страстно любившими охоту. Присвоенное себе людьми неопределенное владычество над дикими обитателями земли, воздуха и вод сделалось исключительным достоянием немногих счастливых представителей человеческого рода. Галлия снова покрылась лесами, и предназначенным на пользу или на забаву господина животным, ничто не мешало безнаказанно опустошать поля его трудолюбивых вассалов. Охота сделалась священной привилегией дворян и их домашней прислуги. Нарушавший эту привилегию плебей подвергался установленному законом наказанию плетьми или тюрьмой. А убить оленя или кабана внутри королевских лесов считалось за самое ужасное преступление в таком веке, когда за убийство гражданина допускалось небольшое денежное вознаграждение. По старинным правилам войны завоеватель делался законным господином врага, которого он победил, и жизнь которого он пощадил. Таким образом, почти совершенно уничтоженное мирным римским владычеством выгодное пользование личным рабством снова ожило и стало распространяться вследствие беспрестанных войн между независимыми варварами. Возвращавшийся из удачной экспедиции гот, бургунд или франк влачил за собой длинную вереницу овец, быков и пленников и обходился с ними с одинаковым зверским пренебрежением. Он предназначал для своей домашней службы молодых людей обоего пола, которые отличались красивой наружностью и смышленностью, и которым приходилось выносить в этом двусмысленном положении то любовные, то гневные взрывы варварских страстей. Полезные ремесленники, кузнецы, плотники, портные, сапожники, повара, садовники, красильщики, золотых и серебряных дел мастера и прочее работали на своего господина или доставляли ему своим трудом доход. А римских пленников, не знавших никакого ремесла, но способных работать, Варвары заставляли без всякого уважения к их прежнему общественному положению ходить за скотом и пахать землю. Число наследственных рабов, прикрепленных к гальским поместьям, постоянно увеличивалось от беспрестанно прибывавших новых пленников, и эти невольники, смотря по положению и характеру своих господ, иногда достигали лучшего, хотя и непрочного положения, но всего чаще изнемогали под гнетом капризного деспотизма. Эти господа пользовались безусловным правом жизни и смерти над своими рабами. А когда они выдавали замуж своих дочерей, они отправляли в качестве свадебного подарка в какую-нибудь отдаленную местность целую вереницу полезных домашних слуг, которые привязывались цепями к повозкам из опасения, чтобы они не убежали.